Эпилог. Прошло 5 лет. Платон. Лето выдалось дождливым, радует каждый солнечный день. Можно было куда-нибудь слетать погреться, подышать морским воздухом и восстановить нехватку солнца, но Алисе пока противопоказаны перелеты. Повод скорее радостный. И ведь лично со мной это не в первый раз, но все равно волнительно. И чем ближе срок, тем больше меня накрывает. Самое смешное, что больше парюсь и загоняюсь я, чем моя жена. Алиска вполне спокойна. И это хорошо. Паникующая и истерящая мама нам не нужна. Паркуюсь возле хореографической школы, жду Лерку. Моя дочь втянулась в танцы. И это неплохо, но она проводит там почти все свободное время. Ей уже 14. Для меня она по-прежнему ребенок, маленькая девочка. Но по факту — подросток. Девушка, которая начала формироваться и все больше и больше привлекает внимание противоположного пола. Переходный возраст в самом пике. Валерия считает себя взрослой и самостоятельной. Огрызается, показывает свое «я», спорит и обижается. Девочки. И ведь не тронешь пальцем, и слишком строгим быть не могу. А воспитывать надо. Алиска подогревает. Они как подружки. Постоянно шепчутся и что-то от меня скрывают. Злюсь. Но лучше, если Лера будет все ей рассказывать, чем если дочь отдалится от нас. Что-то критичное моя жена доносит до меня. И вот я, как Цербер, жду свою дочь возле студии. У нас тут не только увлечение танцами, а еще и любовь. И черт бы с ним, пусть влюбляется и проживает эти первые эмоции. Я не ханжа и не консерватор, но... Наша любовь — это парень старше на 4 года. Может, это и не критично, у нас с Алиской большая разница. Но все это хорошо в другом возрасте. А когда девочке 14, а парню 18? Меня это напрягает. Алиска отмахивается и говорит, что ничего серьезного нет, это только Лерка вздыхает по этому молокососу, а он держит ее во френд-зоне. Но мне все равно неспокойно. Посматриваю на часы. У нас встреча с Марьяной через 20 минут, а моей танцовщицы все нет и нет. Набираю ее номер, но сбрасываю, когда замечаю дочь и ее яркие розовые волосы. Это тоже новая прихоть. То мы сиреневые, то пепельно-белые, теперь вот розовые. И ногти у нас разноцветные, в носу гвоздик, а на футболке анимешка. Чем бы дитя не тешилось. Усмехаюсь, заводя двигатель. Слава богу, Алиса ждет мальчика и еще одну девочку в доме. Я посидею раньше времени. Напрягаюсь, когда мою дочь догоняет тот самый молокосос и хватает за рюкзак, тормозя. Смеются. Он что-то ей втирает, а та и правда расплывается, смотря на него во все глаза. Ладно. Торможу себя, нервно барабаня по рулю. Но моего терпения хватает ровно до того момента, как молокосос прикасается к моей дочери, поправляя ее волосы, разметавшиеся на ветру. Открываю двери, выхожу. «Валерия!» — зову ее с нажимом. Оборачивается. Лерка морщит нос. Посылаю парню выразительный взгляд. Сообразительный. Отступает. Прощаются. Дочь садится в машину, громко хлопнув дверью. «Коза!» Сажусь за руль, выезжаю на главную. «Обязательно было меня звать?» — недовольно бубнит. «Я видела тебя». «Обязательно», — выходит резко. «Это мой друг. Мне друзей нельзя иметь, м?» Дерзкая стала. «Друзей можно». Стараюсь говорить спокойнее, выделяя первое слово. «Он тебе не друг». «А кто это определяет?» — обиженно дует губы. «Ты?» «Да, я». «Станешь совершеннолетней, получишь вольную». Усмехаюсь, пытаясь разрядить обстановку. «Сомневаюсь», — утыкается в телефон. «Мы едем на встречу с мамой», — сообщаю ей, меняя тему. «Это обязательно. Я домой хочу». Не получилось у меня привить Лере любовь к матери. Один я не справился, а Марьяна мне в этом никак не помогала. Первое время она все хотела купить Лерку, заваливая ее подарками. Не вышло. Валерия больше прониклась Алисой и общением, чем дорогими безделушками. А потом наша мама вышла замуж за немца и укатила жить в Берлин. Приезжает она раз в год, и каждая встреча дается нам все тяжелее и тяжелее. Лерочка, мама послезавтра уже уезжает. Ну и пусть едет, я тут при чем? И не поспоришь. Я уже давно не выгораживаю Марьяну. Устал. Давай так. Пару часов, и я тебя забираю. Все. Если она тебя не уговорит. Не уговорит, бубнит дочь. Марьяна не изменилась. Внешне все та же, красивая, эффектная, стильная женщина, но искусственная, пластиковая, я бы сказал. Мы встречаемся на террасе ресторана при отеле, в котором она остановилась. Лерка кивает на ее расспросы, отвечает односложными фразами и скучающе подтягивает коктейль, лениво рассматривая подарки. А потом и вовсе смывается в туалет. «А ты похорошел», — заявляет мне Марьяна. «Раньше, значит, был не очень?» — шучу я. «Нет, за страшного мужчину я бы не вышла замуж», — отмазывается. Она так забавно ест десерт, широко открывая рот, чтобы не смазать помаду. Марьяна вышла бы замуж за кого угодно, кто дал бы ей деньги и статус. Но я не комментирую. «Я имею в виду, что возраст тебе идет. Ты стал более...» — подбирает слова. «Мужественным, что ли? Харизматичным, серьезным, статный такой. Эх!» — вздыхает. «Не нужно было давать тебе развод». Шутит, и сама же смеется над своей шуткой, а мне хочется перекреститься. «Слышала, твоя беременна?» — как ни в чем не бывало, спрашивает она. «Моя жена ждет нашего ребенка», — серьезно говорю я. «Поздравляю. Фридрик тоже хочет, но...» «Нет, не дождется», — смеется она. «И это верно. Единственное правильное решение в жизни Марьяны. Дети — это не ее. Ладно, мне пора. Ты попробуй поговорить с дочерью по душам. Мне все труднее и труднее уговорить ее на встречу с тобой», — напрямую говорю ей. «Ой, это возраст такой», — отмахивается Марьяна, не желая меня услышать. «Тогда это твой выбор, Марьяна. Поднимаюсь из-за стола, расплачиваюсь за заказ. Я заберу ее, как только она мне позвонит». Марьяна недовольно поджимает губы, но молчит. И правильно делает. Мы снова временно живем в доме Мирона и Миланы. По факту, это дом и мой, и Арона — это наш родной дом. Но каждая семья должна жить отдельно. У нас ремонт, мы готовим вторую детскую. Время поджимает, моя девочка на 8-м месяце. И это вышло спонтанно. Нет, мы планировали, но не в этом году. А когда Алиса меня слушала? Да какая к черту разница, в каком году? Главное, что это случилось. Моя девочка ждет сына. Нашего сына. Сегодня тепло, выходной. Саша, Милана и дети возле бассейна. У Мирона и Миланы родилась дочь. Маленькая забавная девчушка. Копия Миланки, только глаза Мирона. Ну и еще характер. Брат счастлив. Никогда не думал, что он станет таким мягким. Дочь из него веревки вьет. И вот эта крошка, которая сейчас облизывает пальцы после ягодного суфле, делает из Мирона, главы корпорации Вертинских, человека, которого боятся даже влиятельные люди, пажа, который исполняет любой ее каприз. Саша и Арон на своей волне, подозревая, что она тоже беременна, но они пока не озвучивают. Но, как повелось в нашей семье, все уже знают, только ждут официального заявления. «Привет, девочки!» — киваю. Здороваюсь за руку с Яшкой, он уже парень. Треплю за щеку принцессу, на что-то фыркает. Смеемся. «Принцесса у нас избалована отцом», — говорит Милана. «Я посмотрю, как он запоет, когда она подрастет». Да, не сладко ему придется. Столкновение двух скорпионов — это опасно. «А где Алиса?» «В комнату ушла, ей на солнце нехорошо». Киваю, иду к жене. Как ни странно, вопреки моим ожиданиям, Алиса довольно спокойно переносит беременность. Нет особых запросов, капризов и истерик. Беременность ее вообще изменила. Она словно стала взрослее, женственнее, серьезнее. Но немного моей девочки все же осталось. Я бы расстроился, если бы Алиска поменялась кардинально. Я люблю в ней маленькую, капризную, импульсивную девочку. Поднимаюсь наверх, тихо прохожу в комнату. Алиска спит, обнимая подушку. Такая трогательная. Грудь налилась, бедра стали круглее, губы пухлее. Она переживает, называя себя коровой. Мне смешно, потому что она прекрасна. И в доказательство каждый день я зацеловываю те места, которые ей не нравятся. Прохожу в ванную, мою руки, меняю рубашку на футболку и ложусь с моей девочкой в кровать. Поворачиваюсь к ней, убираю мешающие волосы с лица, не удерживаюсь, целую приоткрытые губы, спускаюсь ниже, распахиваю легкое платье, оголяя большой круглый живот. «Привет», — шепчу сыну, целуя животик. Прислоняюсь ухом, слушаю, и через пару минут мой сын отзывается, толкаясь. «Ну вот зачем ты нас разбудил?» — хнычет Алиса. «Сейчас выспишься, а ночью опять будешь бродить и жаловаться на бессонницу». Молчит, зарывается в мои волосы, перебирает. «Платон!» — смеется, когда я начинаю водить пальцами по животу. Ей всегда щекотно. «Как там Марьяна?» — довольно спокойно спрашивает она. Без ревности и обид, как раньше. Просто интересуется. Поднимаюсь, ложусь с ней рядом. Все так же. Она неисправима. Даю ей максимум еще час, и Лера попросится домой. Ясно. Я все же не понимаю ее как женщину. Разве мать может устраивать такое общение с ребенком? А может, и к лучшему? Может, задумчиво отвечает Алиса. Переплетаю наши руки, поднимаю вверх, рассматривая. Это стало привычкой. Мы почти всегда так делаем, когда лежим вместе. Я даже в какой-то мере ей благодарен. За Валерию. И за то, что она вовремя показала мне свое истинное лицо, чем дала понять, что я теряю время не с той женщиной. А мое маленькое счастье рядом. Алиска довольно улыбается. Целую ее. Люблю тебя, мое счастье. Конец.